Глава 56. Когда мы выбрались на шоссе, Лис взбодрилась еще одной порцией своей особой смеси. Я бы сказал, что она начала меня пугать, но мы уже давно миновали этот момент. «Хочешь знать, что нас сюда привело? Почему я и ты, Холмс и Ватсон, отправились в очередное приключение?» «Приключение» — не то слово, которое я бы выбрал, но я ей этого не сказал. «По твоему лицу вижу, что нет», — так я и думала. «Долгая история, не очень интересная, но вот что я тебе скажу. Ни один ребенок никогда никому не говорил, что хочет вырасти бродягой, деканом колледжа или продажным полицейским, или уборщиком мусора в округе Уэстчестер, чем в эти дни занимается мой Шурин». Она рассмеялась, хотя тогда я еще не понимал, что смешного в том, чтобы быть мусорщиком. «Вот то, что может тебя заинтересовать. Я перевезла немало наркотиков из пункта А в пункт Б и получила за это деньги. Но порошок, который твоя мать нашла в кармане моей куртки в тот раз, был просто дружеским подгоном. Иронично, когда об этом думаешь. К тому времени ДСБ уже положил на меня глаз. Они не были уверены, но они затягивали удавку. Я до смерти боялась, что тип проболтается». Это было самое подходящее время, чтобы спрыгнуть, но к тому времени я уже не могла. Она помолчала, обдумывая это. Или не хотела. Оглядываясь назад, трудно сказать, что именно. Но это наводит меня на мысль о том, что однажды сказал Чет Аткинс. «Ты когда-нибудь слышал о Чете Аткинсе?» Я отрицательно покачал головой. «Как быстро забываются великие. Погугли, когда вернешься. Отличный гитарист, наряду с Клэптоном и Нопфлером. Когда спрашивали, почему его инструмент всегда дерьмово настроен, он отвечал. К тому времени, как я понял, что плохо справляюсь с этой частью работы, я был слишком богат, чтобы ее бросить. То же самое со мной и моей карьерой перевозчика наркоты. Скажу тебе еще кое-что, пока мы коротаем время на старом добром Нью-Йоркском шоссе. Ты думаешь... Твоя мать была единственной, кто пострадал, когда экономика накрылась медным тазом в 2008-м. Неправда ваша. У меня был портфель акций. Крошечный, но был. И все пошло прахом. Она с предельной осторожностью обогнала еще одну фуру с прицепом, включив поворотник, прежде чем выехать навстречку, а затем вернуться обратно. Учитывая, сколько наркотиков она приняла, я был поражен. А еще признателен. Я не хотел ехать вместе с ней в одной машине, но еще больше я не хотел умереть вместе с ней на дороге. Но самое важное — это моя сестра Бесс. Она вышла замуж за парня, который работал в одной из крупных инвестиционных компаний. Вероятно, ты слышал о Бир Стирнс не больше, чем о Чете Аткинсе. Я не знал, кивнуть мне или покачать головой, поэтому просто сидел без движения. «Дэнни, мой Шурин, который сейчас специализируется на управлении отходами, только начинал стажироваться в БИР, когда Бесс вышла за него замуж. Но у него уже был четкий план на будущее. Будущее было таким ярким, что ему приходилось носить темные очки, если можно позаимствовать строку из старой песни. Они купили дом в деревеньке Такахо. Солидная ипотека. Но все уверяли их, в том числе и я, черт бы побрал мою недальновидность, что цены на недвижимость в этом направлении только растут, как и фондовый рынок. У них была помощница по хозяйству, она же няня для их ребенка. Они получили членство в загородном клубе. Может быть, они взяли на себя лишнего? Черт, да. И как ты думаешь, Бесси смотрела свысока на мои жалкие 70 тысяч в год? 10-4. Но знаешь, что говорил мой отец? «Откуда мне знать?» — подумал я. «Он говорил, что если ты попытаешься убежать от собственной тени, то обязательно грохнешься лицом вниз. Дэнни и Бесс поговаривали, чтобы построить бассейн, когда дно вывалилось. Бир Стирнс специализировались на ипотечных ценных бумагах, и внезапно бумаги, которые они держали, стали просто бумагой». Она рассуждала об этом как раз в тот момент, когда мы проезжали мимо знака с надписью «Нью Пелтс 59», «Покипси 70» и «Ренфилд 78». Мы были чуть более чем в часе езды от нашего конечного пункта назначения, и от одной этой мысли у меня мурашки побежали по коже, поскольку пункт назначения был одним из самых кровавых фильмов ужасов из тех, что нам с друзьями довелось видеть. Конечно, до пилы не дотягивает, но все равно чертовски мрачный. Бир Стирнс? Посмешище. Одну неделю их акции продавались по $170 за штуку, а на следующую уже по 10. JP Morgan Chase подобрали осколки. Другие компании проделали такой же длинный путь по тому же короткому причалу. Ребята наверху более-менее с этим справились, они всегда справляются. Маленькие парни и девчонки — далеко не все. Зайди на YouTube, Джейми, и ты найдешь ролики с людьми, выходящими из своих шикарных офисных зданий в центре города со всей своей карьерой в картонных коробках. Дэнни Миллер был одним из таких парней. Через полгода после вступления в загородный клуб «Зелёные холмы» он уже ехал в мусоровозке «Гринвайс». И он еще был счастливчиком. Что же касается их дома, он ушел под воду. Знаешь, что это означает? Так получилось, что я знал. Они задолжали за него больше, чем он стоил. 5 с плюсом, чем... Джейми. Неси дневник. Это был их единственный актив, не говоря уже о месте, где Бесс, Дэнни и моя племянница Франсин могли преклонить головы, не попав под дождь. Бесс рассказывала, что у нее есть друзья, которые ночуют в трейлерах. Кто, по-твоему, достаточно зарабатывал, чтобы успевать вносить взносы за этого белого слона с 4 спальнями? Полагаю, что ты. Правильно. Бесс перестала смотреть свысока на мои 70 тысяч в год. Но могла ли я делать это только на свою зарплату, плюс все сверхурочные, которые смогла ухватить? Ни за что. А если прибавить к этому плату за подработки охранником в паре клубов? Хренушки. Но я встречалась там с людьми, наводила связи, получала предложения. Некоторые направления работ устойчивы к рецессии. Похоронные бюро всегда в шоколаде. Ломбарды и залоговые поручители. Винные магазины. Ну и наркобизнес. Потому что хорошие там времена или плохие, люди хотят получить кайф. И, конечно же, я люблю красивые вещи. Не буду скромничать. Я нахожу красивые вещи утешением и чувствую, что их заслуживаю. Я хранила крышу над головой семьи моей сестры после всех тех лет, когда Бесс ставила меня ниже себя, потому что она была красивее, умнее, училась в настоящем колледже, а не на общественных началах. И, конечно же, она была гетеросексуальна. Последнее слово Лиз почти прорычала. «И что случилось?» — спросил я. «Как ты потеряла работу?» «ДСБ ошарашил меня тестом на мочу, к которому я не была готова. Не то чтобы они не знали о наркоте все это время, они просто не могли избавиться от меня сразу после того, как я разрулила ситуацию с Террио. Это выглядело бы не очень правильно. Так что они ждали, что, я полагаю, было разумно. А потом, когда они загнали меня в угол, по крайней мере, думали, что загнали, они попытались меня перевербовать». Заставить меня надеть прослушку, ну и вся эта серпика-хрень. Но вот еще одна поговорка, которую я узнала уже не от своего отца. Стукачи долго не живут, и они не знали, что у меня есть туз в рукаве. Какой туз? Вы можете считать меня глупым, если хотите, но на самом деле это был честный вопрос. Ты, Джейми, ты мой туз. Еще со времен Террио я знала, что придет время, когда мне придется тобой сыграть.